Я не очень выгодный жених или муж. Наверное, поэтому многие со мной мучились и мучаются. 4 брака — это поиск лучшей женщины, лучшей доли? Так сложилось. Да вы просто неверный, Марк Григорьевич, мужчина. Неправда. Во-первых, я верен памяти и имею самые сердечные чувства каждой моей любимой. Но, заметьте, не они вас, а вы их оставляли. Нет. Впрочем, если так удобно, пусть так будет. Но это не так. Не случись этой потери, вторая жена Галя, неизвестно, что было бы. Потом, сегодняшний брак, который есть, мне представляется самым устойчивым. Не потому, что я постарел и больше не могу, а потому, что так хочу. Дело не в необузданности. Все, что я испытывал в отношении своих любовей, было всегда бескорыстно и абсолютно честно. И если я причинял кому-то боль, то это была боль, прежде всего, меня самого. Иногда я совершал поступки, которые оберегали близкие мне существа от какой-либо драмы, трагедии или серьезного поворота в судьбе. У вас 3 детей? У меня не только 3 детей. Спектакли, которые вы видите на афише, это тоже мои дети. В каждый из них вложено время, страсти, нервные клетки. Театр ведь это дело круглосуточное и все поглощающее. Нет, я не ушел от вопроса детей. Я обожаю своих 3 детей. Мы в чудесных отношениях, а внуки у меня их 2. Ровесники моим детям. И это потрясающе. Младшему сыну Семену 2 года 8 месяцев. И он родился в Нью-Йорке. Так что кроме ударов судьбы, есть и подарки. Все-таки вы ностальгирующий художник. Посмотрите на афишу. «Песни нашего двора», «Песни нашей коммуналки». Ты права, есть печаль, с которой не хочу расставаться, но это нормально. Однако в этих спектаклях я не воспеваю то время. Я прекрасно помню, сколь чудовищно оно было, подло, бесчеловечно. Век волкодав затронул и мою жизнь тоже. Ведь поколение моих родителей чуть старше пережили такое. Мне так жалко своего отца и свою маму. Они даже не увидели моего успеха. Прости вот за такое. Сегодня я не могу жаловаться. У меня есть свое дело. Театр у Никитских ворот. Это сбывшаяся мечта моей жизни. И в этом смысле я абсолютно счастливый человек. Мне ничего не надо. Я абсолютно свободен. Ставлю, что хочу, как хочу. И у меня полный зрительный зал. Все. Этой истории уже несколько лет. Такие дела закрывают за сроком давности. Но я, и не только я, до сих пор спрашиваю, почему распадаются крепкие театральные семьи, съевшие не один пуд соли. Пытаясь продраться к сути семейной драмы, постичь ее причинно-следственные связи. Паузы, многоточие, выворачивается наизнанку, это вам не про творческие достижения рассказывать. Ответы сдержанны, лексика суши. И я, запуская руки в чужую душу, чувствую себя неловко, кто я, следователь или психоаналитик?